Неутешительный прогноз. Андрей Журавлев. Капризы погоды никого не оставляют равнодушными. Нам постоянно кажется, что что-то не так. То слишком холодно, то слишком жарко, то чересчур сухо, то слишком дождливо. А что нас ждет дальше? Рассуждения на тему о погоде у нас любят настолько, что даже основательно подвыпившая компания замолкает в автобусе, когда по радио начинают передавать прогноз на завтра. А стоит обычной, унылой, дождливой и промозглой осени припоздать в наши не шибко теплые широты, и вместо того, чтобы радоваться нежданному теплу, люди затягивают разговоры о грядущей, конечно, вселенской катастрофе – глобальном потеплении климата. Эти рассуждения подхватывают журналисты, соискатели научных грантов, парламентарии всех уровней, и вскоре всех охватывает предчувствие неминуемой и скорой, если не в следующем году, то уж через год непременно, катастрофы. Да вряд ли кто-нибудь из живущих ныне в Восточной Европе припомнит столь солнечные осенние месяцы, как сентябрь и октябрь 2005 года. Однако при царе Алексея Михайловича под Москвой вызревали и виноград, и дыни, причем отнюдь не в теплицах, а крокодил, сбежавший из царева зверинца, совсем неплохо чувствовал себя в реке Яузе, изрядно попугав баб, сходивших на мостки пополоскать белье. Сейчас подобные культуры, даже в самых что ни на есть тепличных условиях, не каждый возьмется выращивать в этой части не черноземья. Иными словами, видывали в наших широтах и гораздо более погожие осенние деньки. Последствия атлантических тайфунов 2005 года тоже вряд ли стоит списывать на результат потепления. Новый Орлеан и соседние поселения, выстроенные на побережье Мексиканского залива ниже уровня моря, и защищенные от инородной стихии лишь хлипкими дамбами, не могли существовать вечно, а лишь до первого серьезного удара этой самой стихии, силы которой накапливались по крайней мере целое десятилетие. Первые неполадки в системе Эль-Ниньо ученые обнаружили еще в 1994 году. А именно это явление предопределяет развитие погодных катаклизмов в Центральной Атлантике на десятилетия вперед. Так кого винить в катастрофе? Погоду или человеческое невежество? И все-таки что нас ждет? Допустим, потепление. Притаившийся в темном уголке сознания здравый смысл сразу подсовывает картину погружающихся в пучину стран и континентов, поскольку таяние полярных льдов должно привести к повышению уровня моря. При полном обращении всех полярных льдов и снегов в воду средний уровень моря может подняться от 200, 250 до 500-600 метров, по расчетам разных ученых, как в меловом периоде. Даже при более щадящем и правдоподобном варианте развития событий под водой должна оказаться примерно треть современной суши. Однако, во-первых, процесс этот займет по меньшей мере несколько миллионов лет, а во-вторых, начнется он от обратного, от понижения уровня моря, поскольку потепление в первую очередь вызовет усиленное испарение вод в тропической части акватории Мирового океана и значит выпадение осадков в полярных широтах, рост там ледяных шапок и глобальное падение уровня моря вследствие гляциоэвстазии. Гляциоэвстазия является одним из двух основных процессов, определяющих уровень Мирового океана. Чем больше полярные шапки, тем он ниже, и наоборот. Поэтому пугающие картины, изображающие вмерзшую в морской лед статую свободы, как в страшилках, сочиняемых одним бывшим офтальмологом, быть не может. Море отступит прежде, чем статуя вмерзнет. Процесс отступления моря, предшествующий его глобальному наступлению, тоже займет не одну сотню тысяч лет. Так что у человечества есть время подготовиться к чему угодно, если оно, конечно, столь долго протянет. Так что в самом потеплении ничего пугающего нет, даже если человек приложил к этому свою руку, пополняя атмосферу парниковыми газами. Метаном, например. С углекислым газом вопрос не столь прост. Да, изучение изотопного состава, соотношение стабильных изотопов углерода, скелетных организмов, способных прожить 300 и более лет, обозвездленные губки, показывает, что влияние людей на баланс этого газа в атмосфере неоспоримо. Однако относится ли двуокись углерода к парниковым газам? Не все специалисты по эволюции Земли с этим однозначно согласны. Может ли повышение содержания углекислого газа в атмосфере способствовать потеплению? Тоже не факт. А если нас ждет дальнейшее похолодание? Ведь о причинах глобальных похолоданий и оледенений мы до сих пор знаем очень и очень немного. Называются совершенно различные явления, способные влиять на глобальное понижение температуры на планете. Галактические циклы, взаимоположение континентов, горообразование, смена типов растительности как наземной, так и морской, характер вулканической деятельности и многое другое. Ряд расчетов опирается, опять же, исключительно на уровень содержания в атмосфере углекислого газа. В чем можно почти не сомневаться, по крайней мере, исходя из наших нынешних знаний, это в том, что наступление ледниковых периодов учащается. Более 1,5 миллиардов лет своего существования Земля, возможно, совсем не знала, что такое ледники. Первые следы оледенений отмечаются 2 миллиарда 900 миллионов лет назад. Но примерно до 1 миллиарда лет назад это были редчайшие и, видимо, ограниченные в пространстве события. Начиная с этого рубежа, оледенения покровного типа, то есть охватывающие значительные части континентов, учащаются. Они наступают примерно каждые 140-160 миллионов лет. Особенно мощным представляется оледенение, случившееся около 600 миллионов лет назад. Тогда ледяные языки продвинулись довольно глубоко в низкие широты. Последнему глобальному похолоданию, случившемуся уже на памяти разумного человечества, то есть во время существования вида Homo sapiens, начавшемуся около 10 миллионов лет назад и достигшему пика 1,7 миллиона лет назад, планета оказалась вполне готова. Сушу населили гомоэтермные, с постоянной достаточно высокой температурой тела, млекопитающие и птицы. Распространились растения, менее привередливые в выборе стабильных изотопов углерода, травы и многие современные виды лиственных деревьев и кустарников. Иными словами, современная наземная растительность приспособлена к низкому уровню содержания двуокиси углерода в атмосфере. Да и сам человек, оба его вида, существовавшие к началу ледникового периода, оказался вполне готов к тому, что сейчас принято называть катастрофой. Физические черты неандертальца, особенно строение мощного носа, позволяли ему выживать в морозном климате. А человек разумный научился согревать себя искусственно, добывать огонь. Здесь пути двух видов окончательно разошлись. Один вскоре исчез, другой стал изобретать все более изощренные способы для обогрева, что позволило ему выжить в течение всего все еще продолжающегося ледникового периода.